Глава 30. Алена. «Думала, больше не увидимся». Подходит ко мне вплотную тот самый мужик, что купил меня на аукционе девственниц, и я чувствую от него мерзкий, зловонный запах старости. От него буквально фонит медикаментами и алкоголем. Я не понимаю, как я не заметила этой вони во время нашего первого общения. Наверное, находилась в еще большем шоке. «Ну что молчишь, куколка?» Он обхватывает мерзкими пальцами меня за щеки, а я даже вырваться не могу, потому что меня с двух сторон держат охранники. «Думала, я такой лох, что так просто оставлю то, как вы с пауком меня на пару прокатили». В его глазах столько ненависти, что кажется, он готов свернуть мне шею. «Нет уж, рыба моя». Мерзко скалится он, а потом я чувствую, как вторая его рука опускается на мое бедро и ползет мне за спину, больно сжимая ягодицу. Назар обещал мне девственную дырку. Уверен, что весь тот аукцион был чистым разводом. Не было у тебя плевы. А так как он наебал меня, то теперь будет собирать тебя по кусочкам, когда я закончу с тобой. Мерзко хихикает. И лучше бы, чтобы у тебя осталось хотя бы одно нетронутое отверстие. Или же, как только я спущу в тебя, отдам своим бойцам для веселья, а потом привяжу голые к тачке и заставлю бежать за ней столько, сколько сможешь, пока ты не упадешь, и тебя не протащит по мерзлой земле так, чтобы от тебя не осталось даже человеческих очертаний. Он с таким смаком описывает мои мучения, что я совершенно не вижу в этом чудовище человека. Кто там мне говорил, что он нежный и внимательный? Нет, он мерзкий урод, извращенец и садист, который решил сделать меня козлом отпущения в их с Назаром конфликте. Как тебе такие развлечения? Подонок улыбается вставными и неестественно белыми зубами так безумно, что кажется, я от одной этой улыбки упаду в обморок. Можешь не стараться. Пытаюсь не дрожать, как осиновый лист, потому что этого урода, кажется, лишь сильнее возбуждает мой страх. Паук не придет, ему плевать на меня, а значит, все твои старания бессмысленны. Смысл есть всегда. Не перестает скалиться он. Он собирался тебя оставить себе, а поймев его бабу, я поимею его самого, потому что только лох может упустить будущую жену из поля зрения. Мерзко хохочет он и просовывает руку мне под подол, отодвигая трусики в сторону и трогая за нижние губки. «А тебе только и остается насиловать женщин, старый дрочер!» Выплевываю ему в лицо. Но извращенец замахивается и бьет меня наотмашь. Скулу и щеку обжигает болью, и моя голова отклоняется в сторону, а затем он хватает меня за волосы с такой силой, что у меня текут слезы из глаз. «Только попробуй сказать еще хоть слово, маленькая шлюха, и вместо моего члена в тебе окажется черенок от топора, что торчит в дереве на улице. А может, сразу запихнуть в тебя полено и разорвать твою жадную пизденку?» От услышанного у меня кровь стынет. Как можно подобное говорить живому человеку? Неужели он способен на такое, или это пустые угрозы? «Отведите ее в мою спальню и подготовьте». Бросает он охранникам и ждет, пока меня уведут из комнаты. Я не хочу идти, но приходится перебирать ногами, чтобы меня не волокли по полу. А в том, что меня доставят в указанное помещение любыми способами, у меня нет сомнений. Но когда я оказываюсь в той самой спальне, мне становится плохо. Дальше, как в тумане, помню, как меня кладут на огромную кровать и жесткими веревками привязывают за руки и за ноги к столбикам этого гигантского места пыток. Потому что иначе у меня не получается назвать этот предмет мебели. Когда я оказываюсь распятая и обездвижена, с меня срывают платье и трусики, оставляя совершенно голой. «Красивая сучка!» — шипит один из мужчин. «Жаль, что сивый попортит ее дырки. Не люблю трахать изувеченных». «А ты не трахай, и без тебя желающих будет предостаточно», — бросает второй. «Может, мы ее по-быстрому, пока он не вернулся? А потом он тебя рядом с ней положит и сделает с твоей жопой все то же самое, что и с ее. Пойдем». Берет его за руку второй охранник и уводит из помещения, оставляя меня один на один с мучительным ожиданием и липким, прибирающим до самых костей страхом. Я не знаю, сколько продолжается мое ожидание. Но когда дверь со скрипом открывается, вздрагиваю, понимая, что пришел мой палач. «А вот и я, кукла!» Встает у изголовья кровати старый извращенец, чтобы я видела его, и начинает скидывать вещи. «Не надо, прошу!» Плачу, не контролируя слезы. «Поздно, кукла!» Он полностью обнажается, демонстрируя мне дряблое старое тело. Встает коленями на кровать, и я слышу какой-то хлопок.